Вот всегда возникает вопрос у человека, который начинает изучать всякие философские течения, всякие религии. То есть, а для чего весь этот мир? Ну или по-другому это может быть выражено, что если Господь Бог что-то сделал, а для чего Он это все сделал? Это как бы одна сторона этого вопроса. Ну, кто-то верит в то, что Бог создал этот мир, атеисты не верят. Еще кто-то считает, что Он сам возник. Ну, в общем, сколько религиозных и философских течений, столько фактически точек зрения. Поэтому это как бы одна часть этого вопроса, но есть другая часть, на которую уже трудно не ответить. Ну хорошо, мы не знаем про Господа Бога и про весь наш мир, но про себя-то самих мы знаем. Если мы верим или чувствуем, или знаем, что мы существуем, то если мы вынуждены делать те или иные дела, а некоторые дела мы хотим делать, то в чем смысл нашего существования и есть ли смысл вообще как таковой? А может быть вообще отсутствие всякого смысла? Или четко заложенная какая-то программа действия, которую должен отработать каждый человек? То есть вот он в этом мире для какой-то определенной цели. И если, допустим, есть эта цель, то как отделить промежуточные цели от конечной цели? Вот такими вопросами время от времени человек на своем, так сказать, пути жизненном начинает задаваться. В простонародье это то, что называется смысл жизни. В чем смысл жизни? Для чего я существую? Что я здесь делаю? И так далее, и так далее. Для нас этот вопрос кажется не особо, может быть, актуальным. Почему? Потому что человек, который в поте лица не имеет и секунды времени, чтобы подумать о смысле жизни. Или о тонких моментах. Понятно, если за тобой гонятся, не знаю, там, разъяренный тигр, ты в этот момент вряд ли будешь думать, ты будешь весь поглощен этой гонкой, чтобы убежать. Точно так и человек. Тем более вот наша страна в этом отношении может быть как никакая парадоксальная, что по своему уровню, может быть, интеллектуального развития она много выше, чем страны третьего мира. И люди задаются такими вопросами. С другой стороны, по своему потенциалу экономическому, по какому-то там потенциалу политическому, то есть насколько хорошо устроено общество, а устроено оно у нас из рук вон плохо. Абсолютная власть в руках немногих и абсолютное бесправие у тысяч. Причем пытаются представить это в виде демократии или еще как-то, я не знаю. Так вот, в этом смысле мы мало чем отличаемся от стран третьего мира. И вот получаются такие ножницы, что жизнь нас гонит, нам, в общем-то, некогда подумать о смысле жизни, потому что приходится зарабатывать деньги для пропитания и просто, чтобы выжить в этом мире. С другой стороны, мозги развиты, конечно, несколько более в другом, другим образом, нежели, допустим, у папуасов, которые также с утра до ночи бегают за пропитанием. Так вот, пока вот эти насущные проблемы не дают человеку времени, он не думает о смыслах бытия и прочего-прочего. Но как только он научился, так сказать, добывать себе пищу относительно просто, как только освобождается время, что уже не надо весь день бегать и прыгать ради куска хлеба, он начинает задумываться, и многие-многие мысли приходят в его голову, многие-многие вопросы. И рано или поздно приходит вопрос, а, собственно говоря, что я здесь делаю? Зачем я живу на этом свете? Этот вопрос на самом деле приходит, он кажется немножко нам, может быть, смешным. Вот я вспоминаю раньше в стародавние времена, вечно из разделов курьезов, описывали, что вот, мол, где там какие-нибудь американские миллиардеры, вот они с жиру там бесятся, у них все есть, они не могут найти смысл жизни, они там, значит, ударяются то в наркотики, то в какие-то азартные игры, то вообще заканчивают жизнь самоубийством, разочаровавшись во всем, и всегда был такой акцент, типа, нам бы их проблемы. К сожалению, что я должен сказать, скоро у нас будут такие проблемы. Потому что бедность долго длиться не может. Опять же, подчеркиваю, мозги у людей нашей страны, они развиты несколько по-другому, чем у папуасов. И очень скоро волна изобилия и достатка накроет наше общество. И вот тогда придут эти все проблемы. И проблемы, я должен сказать, эти будут настолько иметь жгучий характер неразрешимости, что все предыдущие проблемы, как добыть себе кусок хлеба насущего, будут казаться детским лепетом и блаженными, да, блаженными проблемами. То есть как только первичные потребности обеспечиваются, высвобождается энергия какая-то, да, и начинается уже более тонкая такая вот крышеломка. Крышеломка, причем, как любая более тонкая крышеломка, она более извращенная, утонченная и более, так сказать, за живое цепляет. Иногда мне даже кажется, что нашу страну специально держат в черном теле, чтобы мы морально, ментально, духовно подготовились к этой встрече с изобилием. То есть нас специально обременяют какими-то проблемами, чтобы мы раньше времени не вывалились к этим проблемам и, столкнувшись, так сказать, с безысходностью, не сделали себе еще хуже. Вот меня постоянно, так сказать, преследует такая мысль, что какой-то добрый ангел, добрый, подчеркиваю, специально делает плохую жизнь, чтобы не допустить еще больше и большего зла. Действительно, что тут говорить, если там распространение каких-то допингов, да, каких-то там, не знаю, экстремальных видов поведения, ну, это может на нет вообще всю цивилизацию, в общем-то, схлопнуть ее. Вот, но вернемся мы к нашей теме. Итак, рано или поздно каждый человек начинает себя спрашивать, а чего я здесь делаю? Во имя чего я стремлюсь к одной цели, так сказать, и почему эта цель достойна, чтобы ее достигать? Или вообще нужно ли стремиться к цели? Ну, вообще, первые вопросы, которые такого плана приходят, это когда человек еще не полностью освобожден от этой гонки за материальными какими-то атрибутами существования, но уже освободилось время. Уже освободилось время. И он себе начинает задавать другой вопрос, то есть, а стоит ли вообще участвовать в этой гонке, значит, за куском бесплатного сыра, да? Вопросы сильные, вопросы страшные. Почему? Потому что, опять же, это вопросы, не ответив на которые, станут отправной точкой для очень больших страданий в будущем. То есть они не могут, на них нельзя не отвечать. Можно попытаться зарыть голову в землю, можно сказать, что да, ребята, воспринимайте мир такой, какой он есть. Да, жизнь одна. Да, то есть успейте насладиться этой жизнью. Но, честно скажу, это как бы, может быть, жвачка пригодная для умственно отсталых, так сказать, индивидов. Почему? Потому что одной жизнью ничего не определяется. Определяется следующей жизнью и следующей жизнью после той жизни и так далее, и так далее. Поэтому гнаться за какими-то удовольствиями любой ценой в этой жизни, это по меньшей мере недальновидно. Смысл жизни, смысл бытия. И как можно понять, мы не первые люди, кто задается этим вопросом. Эти вопросы возникали и 200 лет назад, и 500 лет назад, и 1000 лет назад, и 5000 лет назад, и 10 тысяч лет назад, и вообще столько, сколько прослеживается, во всяком случае, с исторической точки зрения, существование человека. И вот такая любопытная парадоксальная особенность, что кое-какие попытки ответов на этот вопрос дошли и до нас. Безусловно, никто не берет на себя роль, в том числе и йога, чтобы ответить на такой вопрос, в чем смысл жизни. Жизнь много сложнее, чем любое учение. Любая философия, любая книга, любой трактат. Невозможно все многообразие свести всего лишь к нескольким, там, не знаю, письменным предложениям. Иначе таким образом можно свести человека просто к запрограммированному роботу. А эти три предложения и есть его основная программа. Поэтому, безусловно, все древние учения, они не отвечают на этот вопрос вот, как бы для каждого конкретного человека однозначно. Но, тем не менее, они дают некую классификацию всех возможных смыслов в существовании, всех возможных целей. И более того, они делятся с нами некоторым опытом, который прожили древние мудрецы, пройдя по всем известным нам целям существования, достигнув цели, которые мы еще пока очень смутно видим. Так вот, они достигли этих целей, о которых мы даже понятия еще не имеем. И пока, более того, ушли еще дальше. То есть в те области, так сказать, за горизонтом или за облаками, которые нам, о которых мы, в общем-то, даже связно и подумать не можем. И в этом смысле, как и любое учение, оно очень любопытно, и оно экономит нам времени. Потому что к тому же самому, по идее, мы можем дойти и сами, если будем переоткрывать те законы, которые были открыты. И вот, начиная с этого момента, так сказать, когда вот эти цели маломальски выкристаллизовываются, вот и приходят четыре этих понятия, как дхарма, кама, артха и мокша. Но коснемся этих понятий мы попозже. Сейчас же, чтобы опять же сделать хоть какую-то грубую модель для всего дальнейшего объяснения, я расскажу такую байку. Опять же, как любая аналогия, это всего лишь аналогия, что полнота жизни много сложнее, много многообразнее, чем любая байка. Но тем не менее. Так вот, жизнь человека сравнивается с ныряльщиком за жемчугом, что некогда человек решил погрузиться в этот океан рождений и смертей, в этот океан материальной жизни, для того, чтобы нырнуть в него на самое его дно и достать с дна океана драгоценную жемчужину опыта. Опыта победы над иллюзией. Из джнана-йоги мы помним, что одна из самых фантастических вещей, которая есть на вообще во Вселенной или Вселенных, которая только когда-либо была, есть и будет, это иллюзия. майя. Трудно сделать вещь трудную. Но вот сделать вещь невозможную, на такое способен только лишь Господь Бог. И вот Он создал эту вещь. И каждая человеческая душа должна в этом смысле, как бы, ну, если не превзойти Господа Бога, то сравняться с Ним по уровню преодоления этой невозможной вещи. То есть, а для этого, так сказать, человек должен погрузиться в пучину этого океана рождения и смерти и материальной обусловленной жизни, погрузиться на самое-самое-самое дно. И вот на этом самом-самом дне, куда не проникает ни один луч света, найти, подобрать драгоценнейшую жемчужину опыта, знания и понимания мира. Ну, или еще иносказательно йога, йоги мира. И взяв эту жемчужину, он может уже после этого опять всплывать на поверхность. И больше ему нет нужды нырять в этот океан. Делать там больше, по большому счету, будет нечего. Потому что сам смысл этого океана был в том, чтобы хранить эту жемчужину. А раз жемчужины там уже нет, если человек ее подобрал и вынырнул, то и смысл этого океана исчезает. И вот каждый из нас когда-то давным-давно впервые нырнул в этот океан. И пока мы плыли все глубже и глубже, все сильнее и сильнее погружаясь вот в эту пучину вод, то первое время мы еще находились в солнечных лучах, значит, Творца-прародителя. Как это всегда бывает в старые добрые времена, обычно всегда рисуют золотой век, когда все было замечательно, когда все были счастливы и все было чудесно. Но по мере того, как человек погружается все ниже и ниже, этих солнечных лучей становится, соответственно, меньше и меньше. Тьма сгущается. Более того, после многих и многих, так сказать, этих дней, часов, и уж не знаю чего, проведенных под водой, человек начинает забывать, а было ли что-то до этого. Слишком уж долго он, так сказать, плывет все глубже и глубже. Он начинает забывать о том, что наверху над поверхностью светит солнце, и там совсем другой мир. И в какой-то момент он, плывя все глубже и глубже, он вовлекаясь в эту пучину, может окончательно забыть, а зачем он, собственно, в нее нырял. Более того, он учится приспосабливаться к этой темноте, учится как-то там, значит, существовать и выживать в этой темноте. И уже совсем не помнит ни откуда он пришел, ни куда он собирался. И многие тысячи, миллионы жизней живых существ таким образом теряются по дороге. А лишь немногие из них помнят до конца цель и со страшной волей продолжают плыть глубже, глубже и глубже. И в том месте, где вообще уже нет света, где уже, собственно, тьма полнейшая, только лишь в самый последний момент они видят, значит, на самом дне вот сияние этой жемчужины. Они вспоминают, зачем они нырнули, они берут ее в свою руку. И начиная с этого момента, они начинают также последовательно всплывать, выходить из этого океана. Но все, темнота океана им больше не страшна, у них в руках факел из этой драгоценной жемчужины. И тьмы больше нет. Более того, чем выше они поднимаются, тем они видят, что не только свет струится из них самих, но еще свет начинает светиться везде в мире. снаружи. Они всплывают, всплывают и, наконец, оказываются над поверхностью океана. Момент возвращения в руках с чудесной этой жемчужиной. Они победили Майю. Они прошли весь опыт. Они познали в полной мере все, что только можно было когда-либо познать. Так вот, в древних учениях эти состояния называются по-разному, но вот в йоге момент погружения называется правритти, вовлечение. Затем, когда мы берем эту жемчужину, это процесс осуществления. Это осознание. И третий – это процесс возвращения, то есть нивритти, выход из этой толщи океана рождения и смерти, он иногда называется. Вот такая байка. Такая байка. Опять же, как любая байка, это всего лишь какой-то образ, чтобы как-то создать зацепку для разума. Безусловно, наш мир сложнее. Нахождение жемчужины – это вот как бы вот начало интереса всеми духовными вещами, да, как бы вот размышления о смысле вообще, о Боге, вот там, о себе. А не совсем так. Ну, раз ты задаешь такой вопрос, я в несколько укороченном виде рассказал тебе эту историю. Она несколько длиннее. Так вот, всего лишь единицы, несмотря ни на что, сразу же доплыли до жемчужины и всплыли обратно. Но сотни, тысячи, миллионы потерялись и начали жить где-то в промежуточных, очень темных слоях. Они обо всем на свете забыли. И те, кто вынырнул, они по дороге их встречали. Они знают, что там тысячи людей, которые не двигаются никуда, ни вперед, ни назад. Застряли. Более того, они бродят по кругу там. Просто по кругу. Не собираясь вообще ничего делать. Не собираясь... Ну, то есть, как бы отсутствие вектора движения или вектора какого-то осмысленных действий. И вот они помнят о них, и они второй раз иногда ныряют, но только лишь с одной целью, чтобы передать некие знания и направить вот этих людей, которые потерялись, значит, опять-таки донырнуть до дна, взять эту жемчужину и всплыть на поверхность. Во всяком случае, учителя тантры являются такими. Кто-то, может быть, учит другому, что если даже вы не доплыли до дна, то хотя бы возвращайтесь обратно. Попытайтесь в следующий раз. Вот получение жемчужины, вот это получение опыта, да, вот опыта как бы всех форм существования, опыта вот. Это некая переломная точка. Это некая переломная точка. Внутреннего, так сказать, осмысления. Если угодно, именно этот момент можно назвать просветлением. Просветление именно вот это нахождение этой жемчужины. Да, ну то есть ты как бы, когда ты понял, в чем вся эта суть, процесс, так сказать, нисхождения или выхода уже, в общем-то, в некотором смысле процесс второстепенный. Ну, то окончательное освобождение, это когда ты с жемчужиной всплыл на поверхности, вернулся из этого мира. А вот когда ты взял ее в руки, у тебя впервые концы с концами сошлись. То есть ты впервые очень четко осознал, для чего ты нырнул, в чем твоя была цель. Ты видишь эту цель очень отчетливо, ты держишь ее в некотором смысле в руках, и ты знаешь, что делать дальше. Причем абсолютно однозначно. И уже ничего тебя сбить не сможет. Ну, как ясное понимание, то есть у тебя уже билет есть, у тебя осталось только сесть на поезд и вернуться. Так и есть. И вот, чтобы нам немножко продолжить наше объяснение, мы будем, так сказать, пользоваться этой байкой как неким таким скелетом смысловым. Итак, если мы, опять же, проанализируем каждое живое существо среднестатистического человека, мы, что бы он при этом не говорил, мы всегда обратим на некую такую особенность. Это живое существо, этот человек будет стремиться к счастью и будет всеми силами стремиться избежать несчастья. А опять же, кто бы что ни говорил. Говорят, что есть люди, которые не стремятся к счастью. Хотел бы я посмотреть на таких людей. Хотя бы на одного живого. Даже если человек говорит, что он не стремится к счастью, да, это еще ни о чем не говорит, потому что подсознательно, даже не отдавая себе отчет, он все равно предпочитает одни моменты и не предпочитает другие. И человек стремится к счастью. И вот если мы опять же вспомним вот эту историю, то даже лучше по-другому пойдем. Вот ты поедешь в какую-нибудь деревню, встретишь там какую-нибудь бабульку или дедульку, ну такого приличного вида, добрых. Ну таких, знаешь, не каких-нибудь там разгильдяев, а таких бывалых и, ну так сказать, много проживших жизнь, много хлебнувших, как сказать, лихо. Благо в нашей стране таких полным-полно. И вот ты начнешь с ними разговаривать просто за жизнь. Просто за жизнь. И они тебе начнут, ну как бы, делиться впечатлениями, и в какой-то даже своей попытке они будут пытаться передать тебе свой жизненный опыт. Насколько он приемлемый или неприемлемый, я не берусь, конечно же, судить. Но вот что будет сквозить, как правило, в их разговоре, что вот у каждого человека есть как бы своя тропинка, свой образ жизни. И вот пока ты его придерживаешься, все у тебя хорошо. Как только ты начинаешь выполнять не свою роль или, как сказать, зариться на чью-то чужую роль, а либо наоборот, когда обстоятельства так складываются, вернее, ты сам складываешь так обстоятельства, что уходишь от своей роли, то ты начинаешь себя чувствовать плохо. То есть ты несчастлив, недоволен, не в своей тарелке, занимаешься не своим делом. И в этой связи даже, вот, что если там, допустим, ты кузнец, так и будь кузнецом, наслаждайся своей работой. Нечего тебе там идти занимать какие-то там, не знаю, правительственные должности. Ты их можешь выполнять. Может, даже ты их очень хорошо будешь выполнять. Все будут довольны, все кроме тебя. А ты будешь чувствовать, что это не твое. Тебе там в своей кузнице, значит, что делать. Другая ситуация, что наоборот, тебя лишили твоей кузницы и заставили там, не знаю, там картошку копать. И ты копаешь, и, ну, как бы это вроде как ниже рангом, да, то есть кузнице может работать квалифицированный человек, а тут, в общем, каждый может копать. И ты опять себя чувствуешь несчастливо, но уже как бы с понижением. И вот есть такая тропинка, по которой, если ты будешь идти, пусть ты не начальник, пусть ты не знаменит, да, но все-таки какой-то статус у тебя есть, уважаемый статус, да, тебя по-своему уважают, по-своему ты как бы занимаешь свое место. И стоит тебе уйти, опять же, с этой тропинки, как только тут же начинаются несчастья. Значит, вот поговорив с этими старыми людьми, ты примерно то же самое, ну, как бы быстро выяснишь, что примерно тут, вот через это проходят все. Все, значит, за компанию стремятся там к власти, к большим должностям, но попробовав их, поняв, что это не их, ну, если хватает ума уйти, они уходят. В древней традиции это называется дхарма. Дхарма, то есть, ну давай это попытаемся определить как некий жизненный путь, оберегающий нас от несчастья. Ощущение как бы личного, субъективно-личного счастья. Абсолютно правильно, да. В том или ином статусе. Субъективно-личного. То есть, не дай бог соседу занять твое положение, и он бы просто от тоски взвыл бы. Понимаешь? Это вот лично для каждого человека. Оно не переносится. Его нельзя перенести, там, не знаю, там, от родителя к сыну, да, там, в смысле, к дочке, к детям. Нельзя передавать по наследству, потому что для каждого это свое. Это фактор глубоко личностный. А все остальное, там, как генетика, да, какие-то там способности, переданные от родителей, там, или еще что-то, они в какой-то мере, конечно же, ну, тоже помогают, определяют, ну, чтобы человек занимался тем же самым, но только лишь до какой-то мере. А начиная с какого-то, может быть, вообще неприемлемо. А если душа вообще другая родилась, да, ну, то есть как бы с другой предысторией, так вообще может быть неприемлемо от начала и до конца. И вот это называется дхарма. Дхарма. Ну, есть такой анекдот, да, как понять слово дхарма. Что дхарма звучит как слово даром. Да? Ха выбрасываем, получается, значит, дарма. Созвучно со словом даром. На дарма. На халяву. Да? Когда ты живешь так, как тебе нравится, и это тот путь, живя по которому, ты избегаешь несчастья. И вот эти старые люди, с которыми бы ты пообщался, они бы тебе сказали, что именно его надо и придерживаться. А вот мы определили одну из целей существования. Вот как бы то занятие, в котором человек находит вот такое личное, можно вот определить как действие какое-то или занятие, в котором человек находит личное удовлетворение. Вот он врач, и вот он счастлив вот в этой роли врача, ему не нужно там быть миллиардером, то есть он будет наоборот несчастлив, если он будет там банкиром каким-то. Именно так. Каждый должен вот найти, ну это вот такой вот из основных, вот это всплывает вот в таком подростковом возрасте у человека, да, вот чем заниматься в жизни, вот чем заниматься, для чего, в чем он будет себя чувствовать счастливым. То есть у каждого... Выбор профессии, выбор будущего дела. А, вот, так вот, расставим акценты. Мы рассматриваем цели человеческого существования. Так вот, человек может не задаваться вопросами смысла жизни, но тем не менее он будет стремиться занять свою нишу, занять свою, как сказать, область. Идти, ведь прожить-то можно, даже не отвечая на вопрос, зачем ты живешь, всеми разными способами. Но человек стремится именно занять именно то, что ему по душе. Опять же, обладает он знаниями или не обладает. А это может вот понятие, вот, допустим, вот профессии или вот того занятия, в котором участвует, в течение жизни меняться? То есть, вот конечно, да. Понятие дхармы – это не понятие чего-то закостенелого. Вот здесь тоже делается ошибка. Говорят, что ну раз родился, значит, вот там первые годы юности тебе нравилось заниматься одним, что вроде как ты должен и сдохнуть, значит, занимаясь тем же самым. Ничего подобного. Дхарма – это тропинка, которая иногда очень-очень извилисто идет. И в один прекрасный момент она тебе будет указывать прямой путь президенты земного шара. И вот ты должен ее слушаться. Потому что если ты по каким-то другим причинам не станешь президентом земного шара, то ты будешь точно так же несчастлив. То есть дхарма – это та тропа, личная тропа, по которой надо держаться, что бы ни случилось и какие бы обстоятельства ни пришли. Может быть, ты в течение жизни сменишь сотню профессий. Может быть, ты изменишь сотни там разных предпочтений, будешь там странствовать по всему земному шару, но если каждый твой шаг, да, будет по тропе дхармы, то ты будешь счастлив. Ну, в этом, наверное, вот и смысл, вот если вот сравнивать тоже с этой аналогией, как бы вот многообразие опыта, вот жемчужины, что это вот и будет такое многообразие опыта, что человек может и побыть и дворником сколько-то времени, а потом побыть, я не знаю, там, президентом, потом врачом, хирургом, там, или вот в разных-разных таких вот статусах, то есть попробовать вот все, как бы, все качества жизни. Да, ты правильно подметил, если мы коснемся вот этой нашей аналогии, то, ну, как бы, погружаясь в этот материальный мир, значит, мы выбираем именно свою траекторию, как в него погружаться, наиболее интересную для нас, да, то есть именно выбирая тот опыт, который мы считаем для нас наиболее, так сказать, необходимым, что мы к жемчужине должны подплыть именно вот таким ракурсом и таким креном. А абсолютно правильно. Значит, рассмотрели мы тему дхарму. Следующая тема. Следующий принцип, который определяет человеческое поведение. Это кама. Знаем мы что-то о своей жизни, о смысле существования или не знаем. Знаем мы, зачем мы нырнули в этот, так сказать, океан или не знаем. Но тем не менее, все, что мы, так сказать, можем ощутить, это желание чувственного наслаждения. Мы хотим вкусно есть, сладко спать. Мы хотим обнимать красивых девушек. А мы хотим, нам нравятся гоночные автомобили. Нам, ну, в общем, все, что приносит чувственное удовольствие. И мы можем, конечно же, говорить себе, не-не-не, мы это не хотим. Но на самом деле мы этого хотим. И зачем себя дурить? И вот здесь это не дается этому окрас как к негативному. Это естественное желание, естественное хотение. Нет в нем ничего грязного или порочного. Естественное желание, так сказать, вот проявление. А другое дело, значит, что это своего рода, как, не знаю, как приманка, которой мы плывем. И мы выбираем, так сказать, вот в этом своем подводном погружении, если сравнивать с байкой вот с этой, да, то один объект на пути, то другой. То водоросль красивая, мы к ней подплыли, то камушек красивый, то рыбка красивая, то еще что-то, да. То есть и мы видим эти объекты, которые приносят чувственное удовольствие, и мы к ним стремимся, это естественно. Поэтому вторая как цель, что ли, человеческого существования – это стремление к чувственным наслаждениям. Именно к чувственным или вот к наслаждению вообще, то есть, ну, как бы это вот сам, наверное, принцип тоже вот жизни, что человек вот как бы стремится к этим наслаждениям, вот даже вот в самом понятии дхармы, да, это вот личное, он, если отходит, то наслаждение становится меньше, а это повышение уровня наслаждения, то есть вот постоянно. Да, значит, ну, видишь, мы сейчас ушли немножко в сторону, если бы мы рассматривали другую ветвь, там бы было примерно сказано следующее, что наслаждение – наше естественное качество существования, естественное, до тех пор, пока у нас есть хоть одно тело, хоть одно, хотя до тех пор, пока мы не растворились в просветлении, а просветление в этом плане сверхнаслаждение, да, то есть, ну, или выше, чем вообще, что бы то ни было, что мы можем сказать. И вот, когда мы стремимся к чувственным объектам, они, эти чувственные объекты, раскрывают по большому счету то естественное состояние наслаждения, которое в нас и так есть. Но они как внешний ключик, который открывает то один замочек, то другой замочек. А вот в случае нашей байки, да, то это, представь себе, вот верблюд, сверху сидит человек с длинной удочкой и висит финик. Верблюд видит финик, он знает, что он получит наслаждение. Это заставляет его двигаться. Да. Вот точно так же и мы двигаемся, значит, вот к этим наслаждениям. Но, может быть, в отличие от верблюда, нам время от времени скармливают по одному финику, чтобы мы, в общем, не расслаблялись, помнили, да? И так устроено человеческое тело. Человеческое тело, оно генерирует внутренние гормоны, балансирующие умонастроение. Что бы ни случилось, но человеческий организм каждый день вырабатывает определенное количество там, тех или иных гормонов, веществ, которые поддерживают вот этот состояние тонус. Да? Тонус. Почему? Тяжело существовать в обусловленном материальном мире. Нужен некий такой как бы допинг. Человеческое тело его вырабатывает. Вырабатывает в разумных дозах, чтобы каждый день был, значит, вот на определенном уровне. Но, значит, мы сейчас немножко другой, правда, темой касаемся, о смысле. Так вот, в любом человеке заложено это стремление, знает он философию или не знает, стремиться к наслаждению.